другому года на два больше. «На что это ты так смотришь?» — спросил тот, у которого был шрам. «На тебя», — сказал Роберт Джордан. «Ну, и что ты во мне углядел?» «Ничего не углядел», — сказал Роберт Джордан. «Хочешь папирос?» «Не откажусь», — сказал старший брат. Он еще не брал папирос. «Это такие же, как были у того, который взорвал поезд». «А ты тоже там был?» «А мы все там были», — спокойно ответил он. «Все, кроме старика». «Вот бы нам что теперь надо», — сказал Пабло. «Взорвать еще один поезд». «Это можно», — сказал Роберт Джордан. «После моста». Он видел, что жена Пабло отвернулась от огня и прислушивается к разговору. Как только он произнес слово «мост», все притихли. «После моста», — повторил Роберт Джордан твердо и отпил абсента из кружки. «Говорит так говорит», — подумал он. «Все равно дело идет к этому». «Не стану я связываться с твоим мостом», — сказал Пабло, не глядя ни на кого. «Я не стану, и мои люди тоже не станут». Роберт Джордан промолчал. Потом взглянул на Ансельму и поднял кружку. «Тогда мы сделаем это вдвоем, старик», — сказал он и улыбнулся. «Одни без этого труса», — сказал Ансельму. «Что ты говоришь?» — спросил старика Пабло. «Не твое дело, это я не тебе», — сказал ему Ансельму. Роберт Джордан перевел глаза туда, где стояла жена Пабло. До сих пор она молчала и никак не откликалась на их разговор. Но сейчас она что-то сказала девушке, чего он не расслышал, и девушка поднялась от очага, скользнула вдоль стены, приподняла попону, закрывавшую вход в пещеру, и вышла. «Ну вот оно», — подумал Роберт Джордан, — «начинается». Я не хотел, чтобы это получилось именно так, но теперь, видно, ничего не поделаешь. «Тогда мы обойдемся без твоей помощи», — сказал Роберт Джордан, обращаясь к Пабло. «Нет», — сказал Пабло, и Роберт Джордан увидел, как лицо у него покрылось капельками пота. «Никаких мостов ты здесь взрывать не будешь». «Вот как?» «Никаких мостов ты взрывать не будешь», — тяжело выговорил Пабло. «А ты что скажешь?» — спросил Роберт Джордан жену Пабло, которая стояла у очага, безмолвная, огромная. Она повернулась к ним и сказала: «Я за мост». Отсветы огня падали на ее лицо, и оно зарумянилось и потеплело, стало смуглое и красивое, такое, каким ему и следовало быть. «Что ты говоришь?» — сказал ее Пабло, когда он повернулся к ней. Роберт Джордан подметил его взгляд, взгляд человека, которого предали, и опять поглядел на его взмокший лоб. «Я за мост и против тебя», — сказала жена Пабло. «Только и всего». «Я тоже за мост», — сказал плосколицый со сломанным носом и погасил папиросу о стол. «А мне до моста дела нет», — сказал один из братьев. «Я за мухер Пабло». «И я тоже», — сказал другой брат. «И я тоже», — сказал цыган. Роберт Джордан наблюдал за Пабло и, наблюдая, опускал правую руку все ниже и ниже, готовый на все, если понадобится, почти надеясь, что это понадобится, может быть, чувствуя, что так будет проще всего и легче всего, и вместе с тем, не желая портить дело, которое, казалось, пошло на лад, и зная, как быстро семья, клан, отряд ополчаются при малейшей ссоре против чужака, и все же думая, что то, что можно сделать движением руки, будет самым простым, самым лучшим и самым здравым хирургическим решением вопроса, раз дело приняло такой оборот. Наблюдая за Пабло, он наблюдал и за женой Пабло, которая стояла у очага, и видел, что, принимая эту присягу на верность, она горделиво краснеет, как краснеют простые, сильные, здоровые люди. «Я за республику», — радостно сказала жена Пабло. «А мост — это для республики. Другими делами можно заниматься после моста». «Эх ты!» — с горечью сказал Пабло. «У тебя мозги племенного быка и сердце шлюхи. Ты надеешься на после? А ты имеешь какое-нибудь понятие о том, что это будет?» «То, что должно быть», — сказала жена Пабло. «Что должно быть, то и будет». «И тебе все равно, если на нас станут охотиться, как на диких зверей после этой затеи, которая не сулит нам никакой выгоды? А если погибнем, тебе тоже все равно?» «Все равно», — сказала женщина. «И нечего меня запугивать, трус». «Трус?» — с горечью сказал Пабло. «Ты считаешь человека трусом только потому, что он понимает в тактике, потому что он наперед видит, к чему приведет безрассудство. Разбираться в том, кто умен, а кто глуп, — это не трусость. А разбираться в том, кто смел и кто труслив, — это не глупость, — сказал Ансельмо, не удержавшись от язвительного словца. «Ты хочешь умереть?» — строго спросил Пабло старика, и Роберт Джордан почувствовал, как далек от риторики этот вопрос. «Нет, тогда помолчи. Не говори о том, чего не знаешь. Неужели тебе непонятно, какое это серьезное дело?» — почти жалобно сказал он. «Неужели только я один и понимаю, насколько это серьезно?» «Наверное, так оно и есть», — подумал Роберт Джордан. «Так оно и есть, Пабло, друг. Ты да я. Мы понимаем это. И женщина прочла это по моей руке. Но пока что она не понимает. Она еще не понимает этого». «Вожак я ваш или нет?» — спросил Пабло. «Я знаю, о чем говорю. А вы никто не знаете. Старик несет вздор. Этот старик только и годится быть на посылках и ходить проводником с иностранцами. Иностранец пришел сюда и хочет сделать то, что пойдет на пользу иностранцам. А расплачиваться придется нам. Я за то, что пойдет на пользу нам всем. Я за нашу безопасность». «Безопасность?» — сказала жена Пабло. «А где она есть, твоя безопасность? Сейчас столько народу ее здесь ищет, что это уже само по себе опасно. Тот, кто ищет безопасность, теряет все». Теперь она стояла у стола с большой ложкой в руках. «Нет, безопасность можно найти», — сказал Пабло. «Безопасность — это если знаешь, как увернуться от опасности. Матадор тоже знает, что делает, когда не хочет рисковать зря и увертывается от опасности. Пока не напорится на рог», — с горечью сказала женщина. «Сколько раз я слышала от матадоров такие слова перед тем, как им напороться на рог. Сколько раз Финито говорил,